что за идиотская техника. Подгадав момент, наношу удар широма ваши, в простонародье вертушка. Иллюстрация 17.2. Он блокирует его правым предплечьем и наносит мне четкий удар в ребра, отправляя меня в полет. От силы удара легкие моментально перехватило, и если бы я не знал, что в межмирье можно вообще не дышать, то сейчас бы отплевывался. Кувыркнувшись сарделькой, я сгруппировался и, словно кот, развернулся, тормозя инерцию удара ногами по песку. «У тебя очень странный стиль боя», — крикнул Гур, находясь в 15 метрах от меня. «Это у меня странно, и у меня на родине нет техники бабуина». Выпрямляясь мысленно, возмутился я, но готов признать, он довольно эффективен, — добавил он, подходя ближе. «Мне тоже». «Ничего так», — весело усмехнулся я. «Твоя очередь, Mortal Kombat, fight», — рявкнул я, вставая в стойку. Жрец моментально сорвался с места, но словно орк в отрытом замахе кулаками. С иронией скривив физиономию, я мысленно прикинул траекторию удара с пятки в челюсть, но жрец меня опять удивил. В последний момент, тоже пользуясь духовностью, он ушел чуть вправо, изогнувшись, оперся руками в песок и попытался нанести мне двойной удар ногами. Уклонившись от него, я сделал подсечку, как раз в тот момент, когда он отпрыгнул в сторону. Наши пляски продолжались много больше получаса, но факт оставался фактом, я не смог нанести ему ни одного удара. С небольшой периодичностью, пидюли получал именно я. Да что ж такое-то, моим черным поясом первого дана можно подтереться, что ли, что за несправедливость, меня с 8 лет родители заставляли ходить на карате и выступать на соревнованиях. «Хватит, Алк», — сказал Гур, но я разошелся и не хотел останавливаться. Стремительный удар кулаком, удар ногой с разворота, сразу подсечка снизу. Жрец хмурится и парирует ногой и рукой мой двойной выпад кулаками, сайкин Ямацуки. Затем изгибается и, выпрямившись, наносит мне мощный удар ладонью в ухо. Меня откидывает на 5 метров и на секунду оглушает. «Успокоился», — усмехнулся он. «В это время я как собакин тряс башкой, пытаясь прийти в себя. Писец», — пробормотал я, засунув весь мизинец в ухо. Звон стоял неимоверный. «Хорошо, что мы тренировались в межмирье. В реале я бы свалился уже на втором его ударе. Я не так хорошо управляюсь с духовной силой, чтобы одновременно с помощью нее атаковать и защищать все тело. Напористости тебе не занимать, но пора бы заняться основной тренировкой», — сказал Гур, сложив руки на груди. «Согласен», — усмехаясь, кивнул я. «Но, можно тебя попросить, о чем?» Я в этот момент кое-как выпрямился. «Сенси, прошу, научи меня своему шаолиньскому кунг-фу, стилю пьяного бабуина», — сказал я и в японской манере склонил перед ним голову. «Сенси что, Алк, я ничего не понял», — возмутился он, а я приподнял голову и улыбнулся. «Потренируй меня, поделись мастерством, учитель». «А, так бы сразу», — усмехнулся он, — «но мог бы и не просить». Я для этого все и затеял. В общем, если до этого я к гуру относился со снисхождением и любопытством, то теперь я его в полной мере зауважал. Мне почему-то сильно захотелось подтянуть свой божественный кунг-фу стиля поджопник. А если по-серьезному, то я не практиковался в карате много лет. Да и вообще только недавно вспомнил наработанные с детства приемы. Так что боевку надо подтянуть. В скором времени у меня исчезнет такая возможность в свете последних событий. А еще я точно решил попытаться спасти их от гибели. Я в любом случае так бы и сделал, не послушав Ванессу. А тут у меня двойная мотивация помочь хорошим людям. Но я об этом буду думать только после того, как очнусь в реале. Наша тренировка мозолистого языка продолжилась все так же, пока мы сидели друг напротив друга. Вдохновение было хоть отбавляй, потому на второй час работы языком я наконец первый раз произнес правильное колдунство. Теперь духовная сила ощущалась направленным порывом ветра. «Отлично», — одобрительно произнес Гур. «Данная твила управляется мысленно. Чтобы взять под контроль духа, нужно представить, что ты окутываешь его в сферу», — добавил он и опять призвал свою собачку. Я начал опять произносить это надоевшее заклинание, и получилось только на пятый раз. Порыв ветра ударил по животинке, и она засуетилась, клацая зубами. Не закрывая глаз, я представил, как порыв ветра окутывает духа, и он зарычал. «Сопротивление!» — шикнул жрец. Собака кинулась в сторону, разрывая контакт с призрачным ветром, а моя уличная магия развеялась. «Дамля, древний Данунах, почему он свалил?» — возмутился я, тыча в собаку пальцем, на что Гур гоготнул и подошел ближе. «А ты думал, в реальном столкновении у тебя будет время взять под контроль духа?» — усмехнулся он. Тебе нужно действовать быстро и жестко. Окутай духа в сферу и, сжав ее, прикажи ему освободиться. А почему нельзя натравить духа на его хозяина? Это же подчинение. Бытового слабого духа можно, а вот с боевыми такого не получится. Связь хозяина с духом-хранителем нерушима. Если он не сможет им управлять, то тут же отзовет. Поэтому эффект будет тот же. Однако ты можешь просто обездвижить цель, чтобы уменьшить опасность при красноречивом разговоре с его хозяином, ответил он. А я стал переваривать сказанное. А эта идея, мол, на меня нарывается какой-нибудь жрец и призывает псинок, а я такой щелк пальцами, они замерли на месте, а я ему говорю, когда сосешь губой трясешь, и как пропишу ему подсрачник, ха, мнунра, еще раз, синси, воодушевился я от своих мыслей, собака подошла ближе, и я начал по новой. По наставлениям моего наставителя я действовал стремительно и окутал собакина в сферу, точнее, в яичко, но не суть. Помогая себе жестом руки, я сжал яйцо в кулаке и мысленно приказал Фриз, почему-то вспоминая фильм «Маска», где Джим Керри замерз в ледяную статую. Но с псинкой такого не произошло. Она замерла, но начала подрыгиваться, пытаясь высвободиться от моего яичного приказа. «Сопротивление!» — шикнул Гур собаке, но она осталась на месте. Самодовольно улыбнувшись, я чуть не произнес фразу про губу, но жрец меня опередил. «Отлично!» Теперь прикажи ему отдыхать. Не став задавать вопрос, почему именно отдыхать, я представил команду под названием «Свалил нах и краткое в отпуск, в неоплачиваемый». И он свалил. Дымка исчез и появился прямо за стеной. Что-то гавкнул и побежал от нас в противоположную сторону вглубь основного межмирья. «Зэ, зачем и как ты это сделал?» Заикаясь, возмутился жрец. «В смысле? Ты же сказал приказать отдыхать?» Не понял я, повернувшись к нему. Гур хлопал глазами и растерянно поднял руки. «Я говорил отпустить, а не полностью изгнать», — пробормотал он и недовольно обернулся ко мне с таким видом, как будто он мне сейчас пропедонов валит. Но нет, он выдохнул и начал объяснять, что было не так. Оказалось, что я каким-то образом применил полное изгнание. Это когда закрепленного за жрецом духа изгоняют в межмирье навсегда. То есть, чтобы ему заново призвать псинку, теперь надо провести ритуал назначения и совершить зов духа для привязки. Как я смог это совершить, ему непонятно, так как для этого нужно мысленно отдать определенную команду, которой я не знаю. Слезно извинившись перед жрецом, я сказал, что впредь не буду отправлять его духов в отпуск без содержания. Пустяк, отмахнулся Гур, ритуал позже сделаю, там не больше часа на подготовку. А чего не сейчас, заодно я бы поглядел, как он делается. Заинтересовался я. Ритуал проводится не в мире духов, он для мира живых. Именно поэтому мы можем призывать хранителей из плоти духовности в реальный мир, покачал он головой. Да, учту. В общем, мы продолжили тренировки, и жрец меня огорошил тем, что как ни в чем не бывало призвал опять собачку. На мое изумленно возмущенное лицо он ответил, что это его второй рьяк. Всего он владеет мелким скайром и двумя рьяками, одному из которых я дал пинок под зад. Целый зверинец, короче, и я, между прочим, тоже так захотел, а вдруг я призову какую-нибудь русалку с крыльями, и полетать можно, и титьку пожмикать, два в одном, а если это будет целый гарем, ну ладно, ладно, гарем, это уже не по феншую, я ведь глаз на клубничку положил, хе-хе, но чем местный черт не шутит, тренировки продолжились еще на 4 часа, а потом Гур ушел, так как ему дико некомфортно находиться без одного рика. Пожелав ему удачи, чтобы в этот раз он вызвал себе русалку, я продолжил тренироваться сам. Поочередно я довел до автоматизма каждую твилу. Жрец меня настолько вдохновил, что я даже не отвлекался на отдых и сигареты. В итоге я закончил примерно за час по времени предмирья, до предполагаемого запуска моего реального сердца. Даже на гитаре не играл, а сразу бухнулся спать. Если все пройдет гладко, при пробуждении я буду живой, а потом вечно молодой и вечно пьяный. Глава 18. Зомби опохмелый нить судьбы. Ванесса проснулась на своей черной шелковой постели, в личном доме в центре обители Риньона. Лениво потянувшись, она поправила хвостиком свою ночнушку на груди и опять упала на подушку. Перевернувшись на бок, хвостом накрыла себя простыней. «Великий сатана, что же я творю?» Подумала она, когда поняла, что сон совершенно не идет. Демоница уже несколько дней только и делает, что валяется в кровати, выпросив у шестого секретаря, чтобы та ее подменила. А все потому, что девушку одолевает депрессия. Состояние нетипичное для демонов, но в некоторых случаях оно проявляется даже у них. Дело тут совершенно не в том, что она нарушила правила обители, рассказав Максиму о будущем, и даже не в постельной утехе с ним же, демонам переживать из-за этого не свойственно, а в том, что она проявляет к этому парню человеческие чувства, нарастающие и очень яркие чувства. «Ша-ша-ша, идиотка!» – зашипела она, схватившись за голову, и уткнулась носом в подушку. «А-а!» – завизжала она, подавляя чувство стыда. За 245 лет у демоницы ни разу не было близких отношений со служащими противоположного пола. Это нисколько не воспрещено, если ты продолжаешь выполнять свои функции. Просто мало кому она нравится, и эти чувства взаимны. Подавляющее большинство здешних людей старше Ванессы минимум в 3 раза, и им нет дела до межполовых развлечений. А другая часть находит девушку, если не уродкой, то точно не привлекательной. Разве что было пару людей из мелких грешников, что пытались оказывать ей знаки внимания, но они ее откровенно раздражали. Да и не прельщали ее хлипкие человеческие души мужчин в качестве любовников, хоть она во многом уважала некоторых как личностей. Ванесса даже иногда подумывала все же предать свою демоническую сущность и переродиться человеком. Много лет она чувствовала себя безнадежно одинокой. Чуждое окружение, незнакомые привычки и странный мир. Но все резко поменялось, когда появился Максим. Он оказался раздражающим и невыносимым. Успел ее выбесить где только можно и нельзя, сразу за все 200 с лишним лет. Но при всем при этом он был каким-то родным. Помимо всего прочего, русский рубаха парень оказывает ей возмутительные знаки внимания, которые считались бы нахальством даже на родине. И Ванессе, в глубине ее демонической души, это неприлично нравилось. Он словно молодой игривый демон, пытающийся привлечь демоницу. Но, наверное, самое нетипичное и болезненное для Ванессы, она постоянно думает о нем, и о той жаркой ночи, когда она со страстью отдалась ему не только телом, а еще сожалеет о том, что ей придется просить самого Рениона, чтобы тот отправил Максима назад, и она опять останется одна на вечность. Чувство досады и давно забытое теплое чувство симпатии, или даже любви, плавно перетекали в стыд и обратно. «Какой позор!» – прошептала она и почувствовала, как ее глаза заслезились. Для демонов проявление чувств слабости – это еще больший позор. Последний раз она проливала слезы только когда обнимала маленького сына при скандале с мужем. От этого ей стало стыдно еще больше, и она вконец разрыдалась, уткнувшись в подушку. «Дзынь-дзынь!» – внезапно прозвучал звонок входной двери, и демоница резко вскочила, вытирая слезы. «Кого там сатанист принес?» Шмыгая носом, пробормотала она и стала быстро приводить себя в порядок. Накинув на себя черный халат, девушка быстро вышла из комнаты, прошла через гостиную в коридор и открыла белую дверь с матовыми стеклами. К этому времени демоница уже была с непроницаемым лицом, в котором даже мудрейший физиономист не определил бы ее душевное состояние. «Лия!» – произнесла Ванесса, не в силах скрыть легкого удивления. В дверях стояла улыбающаяся блондинка в деловом костюме и с планшеткой в руках. «Привет, Ванесси!» – подмигнула она. «Угостишь чаем? Я же просила меня так не называть!» – нахмурилась демоница. «Ты просила на людях не называть, а тут никого нет!» – заметила первый секретарь и демонстративно оглядела крыльцо дома. «Заходи уже, заноза!» – проворчала Ванесса, открывая дверь шире. Блондинка впорхнула в дом и без сопровождения хозяйки, как в своем жилище, направилась на кухню. Демоница закрыла за гостьей дверь и проследовала следом, где Лия сама поставила стеклянный чайник на плиту и стала разогревать воду. Обитель Рениона сильно отличалась от Эйсха на земле. Ванесса всегда сравнивала это место, если не с раем, то с очень близким к тому месту понятием. Чайник практически моментально нагрелся и стал слегка желтого цвета. На его дне волшебным образом появились лепестки местного чайного цветка. Напиток был готов без лишних хлопот. «Жаль, что сок ряка в обители без эффектов», — улыбнулась Ванесса, разливая чай по чашкам на столе. «Это порождение ушедшего бога, но я тоже иногда скучаю по его дурману. Все мы люди», — философски закончила улыбчивая блондинка и отпила чаю. «Не все», — фыркнула демоница и поднесла к губам чашку, но не успела сделать глоток из-за слов коллеги. «Разве, а твои кармические записи говорят полностью об обратном?» Ванесса поставила чашку на стол и в какой-то мере даже испуганно поглядела на гостью. «Лия, я», — растерялась она, но первый секретарь, лучезарно улыбаясь, подсела ближе к демонице. «Даже если получу нагоняй, я тебя точно не выдам. «Не беспокойся, подруга», — подмигнула ей Лея, отчего Ванесса вскинула брови. «Это же твоя обязанность, докладывать о нарушениях Архивариусу. Я сама виновата и не буду в обиде. Пустяки, у нас как-никак апокалипсис», — хихикнула блондинка и взяла за руку подругу. Лея с хитринкой в глазах приблизилась к лицу Ванессы, поцеловала ее в щеку и заговорщически добавила: «Если твой любимчик не предпримет изменений, то нас обеих пронесет. Рассказывай, как он в постели. Впечатлил тебя, Лея?» Возмутилась Ванесса и стала на порядок краснее, но никак не из-за невинного поцелуя. «Чего? Чувств и ощущений в записях служащих нет. Мне-то интересно. Извращенка тысячелетняя», — фыркнула демоница. «Ничего подобного. Я уже забыла, когда последний раз оставалась у тебя с ночевкой», — отмахнулась блондинка. «Ну и, рассказывай давай. Иллюстрация 18. Кто-нибудь, мне нужно родиться обратно. Засуньте меня в пиду. Можно через задницу», — неразборчиво простонал я по-русски, когда попытался открыть глаза в реале. Состояние было такое, как будто я целую неделю, каждый день, выпивал по 2 литра севухи, одновременно с этим участвуя в спарринге против 10 тайсонов, а в перерывах для отдыха меня мочалили бабуины. Болело все, от пяток и задницы до зубов и ресниц. Хотелось зверски блевать, глаза смачно засыпаны песком, а во рту под палящим солнцем сдох зомби. «Алк, ты чего бормочешь?» Пульс резко повысился, услышал я взволнованный голос Ханы. «Хм, в ватке, пеплис, умираю», — прокряхтел я, пытаясь поднять руку, но она резко отдала болью. «Чего?» — спросила жрица. «Мля, 57 лет. А слово «водка» расслышать не может. Тоже мне, умудренная жизнью женщина. Она уже на глаз должна определять, когда мужику нужна водка. Дорогая, посмотри на экран. Это, кажется, обезвоживание», — сказал Гур, и они чем-то зашуршали под раздражающий писк аппаратуры. Через пару минут я услышал звук льющейся воды. Неужели они догадались наполнить емкость аппарата водой? Там есть специальный отдел, о котором я напрочь забыл. Ну не врач я, и даже не медсестра. Ханы подняла мне голову и приставила к губам что-то стеклянное. «Алк, выпей. Это мультикомпонентный физраствор», — сказала женщина, и я почувствовал солоноватый вкус. Один глоток, второй, и я уже капитально присосался к бутылю, пока меня от него не оторвали. «Хорош рассол. И что надо?» — протянул я, так и не решаясь открыть глаза. «Вроде как писк от аппарата уменьшился. Нельзя, иначе тебя вырвет. Уходи в мир духов». «Точно. Как тебе станет лучше, я позову», — сказал Гур. «Ну что ж, логика в этом есть. Состояние и правда было ужасным. А все потому, что я решил очнуться раньше запланированного. Хотя если бы не очнулся, жрецы могли бы не заметить, из-за чего мне плохо. Ушел», — шепнул я и провалился в себя. Привычное чувство резкого засыпания, и я оказываюсь на песке. «Ао, как хорошее яично», — с довольной улыбкой потянулся я. Пока они там приводят мой водно-солевой баланс в норму, я опять решил потренироваться пару-тройку часов, чтобы, так сказать, закрепить вчерашний результат. 2 часа монотонно-мозольных выпадов, и я ради интереса подошел к стене и дотронулся до нее. На ощупь она теперь казалась не натянутым полиэтиленом, а реально гладкой стеной. Сильнее надавив на нее, моя кисть погрузилась в стену, словно в песок, значит, теоретически, даже с телом я могу выйти за грань. «Эх, горячая клубничка, не молчи», — вздохнул я и почувствовал легкое дуновение ветра. Мне даже показалось, что оно донесло до меня слова «засранец». Обрадовавшись, как школьник, я создал прямо у стены удобное кресло и гитару. Ни церемонись ни секунды, проиграл перебор, начиная с ми-минорного септаккорда. Это одна из песен, которую я недавно вспомнил. «В твоем парадном темно, о, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, а возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины». Демонице явно понравилась песня Чайфа, так как сразу после первого куплета я почувствовал дрожащий ветерок. И мне было жесть как приятно, что кто-то может разделить со мной яркие эмоции от проигранных песен. Как-то пытался поиграть жрецам, но они лишь хлопали глазами и говорили: «Неплохо, но мы не понимаем», вежливо улыбались и уходили по внезапно появившимся делам, что означало: «Мы не хотим тебя обижать, но ты задолбался своим музыкальным говном. Я пробовал даже перевести пару песен Сектора Газа на язык Содружества, и Ханы, сморщив нос, обозвала меня странствующим бардом из прошлого тысячелетия. Такую простую музыку у них уже не слушают, а я не могу слушать их электронные припадочные завывания со смесью драма андбиса и техно. Через час моих крутых серенад наконец появился Гур. «Алк, твое состояние стабилизировалось», — крикнул он, находясь в 20 метрах от стены. «Выходи, нужно оценить», — и растворился в воздухе. Я опять повернулся к стене, с улыбкой подмигнул и, не закрывая глаз, провалился в себя. «Аох, да, намного легче», — прокряхтел я, открывая наконец глаза. Передо мной стояла улыбающаяся жрица, а Гур вошел в палату спустя несколько секунд. «Считай, тебя спас сок Риака», — сказала Ханы. «Я, конечно, знал, что это эликсир жизни, но не до такой же степени», — с иронией произнес я, а жрица в это время нажала кнопку, и кушетка приподняла меня в полулежащее состояние. После переливания и препарата кровь сильно сгустилась. «Тебя спас избыток жидкости в тканях и желудке. Кое-кто забыл указать, что нужно наполнить контейнер для подачи физраствора», — объяснила женщина. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — усмехнулся я и попросил. «Дайте мне обычной воды, пожалуйста». Ханы тут же подала мне литровую пластиковую бутылку, которую я выдул почти сразу. Состояние было гораздо лучше, чем до этого, но встать я был не в силах. Все тело продолжало болеть, ощущалась дикая слабость. Жрица сразу же организовала мне поднос еды, и я вымолил у нее стакан бухлишка. Она бы его не дала, если бы я не напомнил ей ее же слова о том, что это почти эликсир жизни. А как только я закончил трапезу и бухло хорошенько вдарило мне по мозгам, решил прояснить некоторые моменты со жрецами. «Уважаемые клирики», — произнес я на иврите, а они удивленно обернулись. «Наших МММ-сожителей нет на этаже», — выдал я последнее слово на языке Содружества. «Аран и Тай уже в своих комнатах». «А что?» — вскинул бровь Гур. «Мне нужно кое-что рассказать, что касается только вас двоих, без лишних ушей», — сказал я последние слова на иврите. Гур попросил подождать и быстро куда-то убежал. Я их, похоже, сильно заинтересовал, так как Ханы с нетерпением ждала супруга. Через пару минут жрец прибежал с экранным планшетом и сказал, что военная парочка точно у себя. Более смело я стал рассказывать обо всем, что знаю по поводу их дальнейшей судьбы, и даже объяснил, почему им сейчас не стоит убегать сломя голову. Но оказывается, они и так это понимали. «У меня точно нет причин не верить посланнику седьмого секретаря», — Гур поглядел на супругу. «Что думаешь, неужели кто-то из соседей нас выдал? Если они объявили нас в розыск, то скорее всего, да. Только удивительно, что Минегусх связался с сайсканцами», — задумчиво протянула Ханы и схватилась за подбородок. «Постойте, какие соседи? Наши сожители? И вас что, разве не сразу объявили в розыск?» Начал я сыпать вопросами. «Операция по моей ликвидации далека от законности любых государств, и нашего в том числе», — ответила женщина. «Всех, кто связан с переводом фолианта, требуется устранить тайно, не привлекая другие стороны, чтобы не произошло утечки информации. Именно поэтому мы так спокойно прожили здесь целый год», — добавил Гур. По их рассказу получалось, что большие шишки Дотарака уже пошли на крайние меры. Во-первых, они по-любому теперь сотрудничают с Самкером и Советом фракций. А во-вторых, они скинули заказ по устранению каким-то группам наемников из Сайскана. До недавнего времени жрецы были уверены, что старейшины пытались своими силами устранить нужных людей. А вот что касается соседей, жрецы немного шокировали меня своей наивностью. Оказывается, вокруг нас, на двух высотках, живут еще люди, которым Гур постоянно помогает продовольствием. «Да вам валить надо, это же дебилу понятно, что кто-то связался с Сайсканом», — возмутился я после их рассказа и требовательно протянул пустой стакан Ханы. Женщина чуть прищурилась, но взяла стакан и, отойдя, налила мне еще. «Скорее всего, это не поможет, Алк», — вздохнул Гур. «Да, ты сам сказал, что мы не знаем конкретной причины, по которой они появились», — поддакнула жрица и дала мне полстакана сока. «Я не знал, что тут в округе свидетелей, как в столичном аэропорту в летний период. Они связаны с Содружеством, но никак не с Сайсканом», — возразил жрец. «В общем, после недолгих препирательств они все равно со мной не согласились. Ханы сказала, что это все нужно обдумать, а я спорить не стал, так как из-за полутора стакана и живого тела глаза у меня уже были в кучу, как будто 2 литра выжрал. Да и дело было к ночи, а жрецы за сегодня устали со мной возиться. Так что я который раз за сегодня отправился в предмирье. По уже сложившейся традиции я занялся тренировкой уличной магии, но уже без остановки, методично отработал все заклинания и свел количество ошибок к минимуму. Без малого 5 часов на это потратил. Следующим пунктом и до самого сна я вспоминал и тренировал базовые упражнения карате киокушинкой. Даже до курева мне не было дела, настолько увлекся. Если так пойдет и дальше, то я стану не вечно молодым и вечно пьяным, а вечно здоровым с намыленной жопой. Меня это, конечно, не устраивает, но выбирать не приходится. Вот как призову средства от изжоги, так и буду отдыхать. Хе-хе, да ладно, шучу я. Сейчас в реале встану на ноги, и как наёбнюсь в свинище. И никто меня не остановит, им помешает густая стена дыма от сигарет. Улыбаясь своим мыслям, я постепенно провалился в сон. Мне снился сон, будто я нахожусь в темной комнате, в той самой допросной, где демон вводил меня в курс дела и назначал мне наказание. И он там был, сидел также напротив и что-то говорил. А потом его лицо исказилось в ярости, и оно превратилось в рыло измененного гопника. Он начал верещать, как тысяча коз, требуя у меня семки. Я визжал в ответ и, отпинываясь ногами, параллельно божился средством от изжоги, что у меня нет семок. И вообще, я убежденный мясоед, и зернышки меня не интересуют. Внезапно демон исчез, а я обрел осознание окружения. На месте демона передо мной появилась клубничка Ванесса, отчего я растянулся в улыбке и ущипнул себя за руку. Не больно. «Это сон или не сон, зубоскаля?» – спросил я. «Был сон. Теперь это временная локальная область Межмирья, созданная мною из твоих образов», – спокойно сказала демоница, но тут же исказилась в ярости. «Ты какого сатаниста натворил?» Она вытянулась через стол и, схватив меня за шиворот футболки, притянула к себе. «Госпожа Версу», — промямлил я, — «обращайся ко мне нормально, бесишь уже, бестолочь», — перебила она меня. Однако она чуть подвисла, видно, поняла, что я к ней обратился нормально. Отпустив меня, она села в кресло и недовольно сложила руки на груди. «Ты что, не понимаешь, что натворил? Не ту песню сыграл?» — сделал я предположение, а демоница схватилась за лоб и, качая головой, выдохнула. «Ну, долбоб, ты зачем рассказал про итог судьбы датарахцам?» – процедила она, поглядев на меня из-под лобья. «Я тебе сказала, что этого делать нельзя, и толку от этого нет». Растерялся я. Я и правда некоторые моменты прослушал, увлеченно наблюдая больше за клубничкой, чем за сутью ее повествования. Ну и параллельно думал о том, что нам с Гуром предстоит хорошенько нажраться накануне нападения сисканцев. Может, это поможет от них отбиться. Хм, госпожа Версус, я прошу прощения, черт попутал. Постараюсь впредь такого не совершать, пообещал я, решив пойти по пути наименьшего сопротивления. Доказывать женщине, хоть и демонице, что я не мог поступить иначе, бессмысленно. Лучше уж сразу извиниться и признать ошибку. Они как начальство, которому нравится, когда работник признает свои ошибки и обещает такого не делать. Сейчас порет да успокоится. Хе-хе. И я не прогадал. Ванесса, сжав кулачки, встала и начала орать. Черт попутал может. Это ты меня имеешь в виду, да ты хоть понимаешь, что подставляешь не только меня, но и мою подругу, первого секретаря. Если Архивариус узнает, продолжила она кричать, а для меня звук опять отключился. На фоне стала играть спокойная минорная песенка «Аллилуйя» из Шрека. Под ангельское звучание, при свете фонаря над столом, я наблюдал за красивым личиком, за вампирскими зубками и пухлыми губами, брызгающими слюной. А пылающие красным радужки глаз завораживали, так же, как и нахмуренные тонкие брови. Могут коснуться других людей. Реннион за это по голове не погладит. И что теперь делать ты, вообще? Слышишь, о чем я говорю? Прошипела она еще громче. Звучащая музыка остановилась, а я резко отвис. Я думаю, в честь нашего дела великие Архивариус не придадут сильного значения такой оплошности. В мире, как бы, зомби-апокалипсис, сказал я, улыбнувшись, как осел из Шрека. Ванесса фыркнула и, смерив меня раздраженным взглядом, села в кресло. Может да, а может нет. Я еще никогда не получала наказаний, успокоившись, сказала она, готов взять всю вину на себя. Сказал заказчик убийцы, вопросительно процитировала она мои слова, и улыбнулась уголком губ. Сказал мужчина дорогой ему женщине, более серьезно ответил я. Клубничка сузила глаза и целую минуту сверлила меня пристальным взглядом, а потом резко встала из-за стола. Под мой слегка удивленный мёрдерфис она подошла почти вплотную и грубо схватила меня одной рукой за челюсть. «Госпожа Версус, что?» — хотел возмутиться я, но она меня перебила. Я сказала: «Максим, называй меня нормально, Ванесса». Нагнувшись, также грубо поцеловала и, раздвинув ноги, села ко мне на колени. По носу ударил приятный ягодный аромат женщины, а ее удлиненный и горячий язычок сразу же обвил мой. Я с удовольствием потерял голову. Точнее, голова ушла в нефритовый жезл, который от напряжения чуть не порвал штаны, натираясь о ее промежность. Вот только они все равно не выжили. Через несколько минут мы стали рвать друг на друге одежду. В порыве клубничного поцелуя я даже не заметил, когда исчез стол, а вместо него появилась здоровенная резная кровать с черным балдахином. Ванесса уже не была так агрессивна, как в первый раз. Оторвавшись от моих губ, она облизнулась и встала, показывая свою красивейшую грудь. Сексуальной походкой подошла к кровати. Наклонившись, она умопомрачительно подозвала меня хвостиком и своей попкой-ягодкой. Вот же ж демоница. От такого я уже ничего не соображал. Как пьяный, я подошел, схватил ее за узкую бархатную талию и стал целовать в горячую шею и спину, отчего у нее побежали мурашки. Нетерпеливо, но не менее нежно, я ввел свой пульсирующий орган в ее возбужденную киску. Девушка застонала, выгибая спину, как кошка, а я улетел в горячие облака ее нежного лона. Ее хвост обвился вокруг моей шеи и в такт моим движением подергивал меня вперед, требуя ускориться. Всего несколько минут, и мы одновременно взорвались оргазмом. Сжав аппетитные ягодицы, я вынул чуть ослабший орган и направил его на такое возбуждающее колечко чуть выше, смазывая его нашими соками. Оно было даже горячее предыдущего места, отчего мой питон опять стал нефритовым жезлом. «Эй!» — возмутилась она, чуть отстраняясь, и перехватила мой член хвостиком. «Хе-хе, прости, клубничка, но я безумно хочу тебя всю и везде. За это могу продать тебе душу, на недельку», — усмехнулся я, еще крепче сжав ягодицы. «Ну наглеец, в этом мире адские контракты не работают», — улыбнувшись, хмыкнула Ванесса и отпустила хвостом член, который ударился ей по ягодицам. Я не стал вдаваться в подробности, почему контракты не работают, так как она приподняла попу, давая мне разрешение на дальнейшее вожделенное действие. Мне кажется, или он стал чуть толще, мимолетно подумал я, поелозив по горячим ягодицам и направил острие в колечко. Член с натугой проник в запретное отверстие, а демоница шикнула, но привыкнув к моему размеру, стала сама потихоньку двигаться, не позволяя проникнуть слишком глубоко. Через минуту девушка задрожала и, обхватив меня хвостом за торс, с силой глубже притянула меня в себя под самый корень. Похоть запылала потоком лавы во все стороны. Ванесса стонала и просила двигаться быстрее. Ее хвост и область рядом оказались нисколько не меньшими эрогенными зонами, чем горошинка в правильном месте. Поэтому к тому моменту, как я наполнил ее призрачным семенем, она дрожала в конвульсиях еще два раза. Вот только это было разогревом. Нам было плевать на время, за которое мы успели попробовать, наверное, половину поскамасутры. Причем вся инициатива была от опытной демоницы, которая на все сто знала толк в адско-плотских развлечениях. В этом поединке проигрывала уже не она, а я, причем в сухую. И я понял истину: удовлетворяющего секса с человеческими женщинами у меня больше не будет, никогда. Глава 19. Русалка и ротовой диверсант. На следующий день мое состояние было еще лучше, однако, больничный продолжился. Ходить я мог, но тело было ватное с чувством доконания. Происходили перепады температуры тела. Симптомы были как при гриппе. То озноб с жаром, то обильное потоотделение. Пришлось продолжить медикаментозное лечение. Только на третий день я чувствовал себя вполне сносно. На пятый и шестой день состояние стабилизировалось, но в сравнении с тем, когда мое сердце не билось, тело казалось чем-то инородным и бренным, что аж противно. Я сделал предположение, что просто привык быть зомбарем, и в глубине души стал скучать по такому состоянию. Раньше было лучше, трава зеленее, гопников поменьше, ненужные ощущения нет, а легкость в теле присутствует даже тогда, когда у тебя во всех конечностях кости дышат свежим воздухом, выглядывая из-под кожи. В живом состоянии я разок ударился мизинцем о ножку стола и чуть не обосрался от боли, валялся на полу и визжал как сучка, проклиная сраный стол, что раскинул здесь свои ноги. С того момента, Я старался постоянно поддерживать средний уровень душноты у себя в тушке, но особо внимательно стал следить за коварными ножками мебели и косяками. Пока я безобидно болел и восстанавливался по вечерам, мы с Гуром стабильно проводили 10-часовые тренировки, и помимо уличного колдунства мы плотно занимались единоборствами. По шее от жреца я уже не получал, но дать ему подсрачник я так и не смог, его кунг-фу оказалось круче моего скучного иппона-карате. Еще я начал изучать невербальное применение твил, и это было жесть как сложно в первый раз. Для того, чтобы применить простое изгнание, нужно было мысленно воспроизвести голосовой текст и одновременно вывести воображением три символа анакры на черном фоне. Анакра – это древняя азбука всеобщего языка. В невербальном применении твил важна как комбинация символов, так и их цвет на воображаемом черном фоне. Для изгнания цвет был бледно-голубой, для подчинения – желтый, а для простой уборки – белый. Но было еще одно очень короткое заклинание, которое я выучил раньше времени, и называлось оно «призывом хранителя». Вот с ним мне приходилось рисовать сверкающий золотой символ анакры, что было на самом деле непросто – выделить его из просто желтого цвета, но я справился. На четвертый день я применил свое колдунство взмахом факира, и от радости стал танцевать джигу, а потом гапака, потом брейкданс. В общем, под охеревание Гура, я вспомнил все возможные танцы, которыми совершенно до этого не владел. С этими тренировками я даже на музыку подзабил, которую я играл в большинстве случаев для Ванессы, и она все равно за мной следила. Не знаю, как, но после второй нашей страстной ночи, я стал чувствовать, когда она за мной следит. Слабо, но я ощущал это даже в реале. Однако она больше ко мне не приходила, как бы я ее ни упрашивал. Не знаю, в чем дело, ведь расстались мы вполне тепло, если не сказать горячо. Повидаться мне с ней было необходимо, и не для того, чтобы ощутить на своих членах жар ее демонического тела, который был словно наркотик. Нет, я не такой, я не только об этом думаю, только всего пару раз за вечер. На самом деле, я опять словил тот глюк демонизации, который продлился в два раза больше предыдущего раза. Нужно было узнать, что это вообще такое и как такое возможно. Контракты тут не действуют, и даже несмотря на наши духовно-половые связи, мы, технически, находимся в разных измерениях. Не то чтобы я боялся отрастить себе хвост, а в связи с моими похождениями зомбарем, мне стало глубоко плевать, как я выгляжу, особенно в духовном виде, главное, что удобно. Но нужно было определиться, что ли, неизвестность раздражает. Следующим неприятным пунктом, мне не дали хорошенько нажраться в уголку за гитарой, так как через полторы недели настало время призыва моего личного духа-хранителя. Гурыханы вычертили желтой краской сложнейшую пентахренограмму с использованием символов анакры прямо в нашем зале для тренировок. И сегодня настал момент истины. «Алк, вставай в центр, только не сотри письмена», — сказала жрица, когда они оба внимательно проверили свою работу. «Хоть бы русалка», — улыбаясь бормотал я, и направился к ним. Круг назначения, помимо крокозябры с писанины, имел внутри пустую область, куда я, чуть волнуясь, перешагнул. Аханаи стала говорить: «Повторяю еще раз, тебе нельзя шевелиться, выпускать духовности, думать о чем-либо. Нарушишь хоть что-то из этого, и ритуал придется проводить заново. Хоть бы русалка». «Да понял, я понял», — улыбаясь, ответил я. «Значит, хватит бормотать на своем русском», — нахмурилась жрица, а я сразу сосредоточился и прикрыл глаза. Не думать о чем-либо было тяжело, но этого по факту не требовалось. Нужно было просто максимально абстрагироваться от словесных мыслей. Я уже тренировался под надзором жрецов с чтением мыслей, так что точно понимал, в какое состояние нужно себя вогнать. Жрецы встали по обе стороны от меня и начали свой гундяво проглатывающий рептилоидный речитатив. Через минуту их призыва сатоны меня стало клонить в сон. Хотя еще из-за того, что я почувствовал тепло, разливающееся по всему телу, это был верный признак, что связь с миром духов открылась. Я уже был на последнем издыхании, чтобы не вспомнить о русалке, и мне уже стали приходить образы рыбьего хвоста, тетечек, как у Ванессы, и перепончатых крыльев. Только жрецы меня опередили, одновременно выкрикнув: «Лехья фиаультхте гингсх». Открыв глаза, я увидел, как хренограмма слегка засветилась и плавно потухла. Через несколько секунд жрецы выдохнули и заговорили. «Ритуал проведен успешно», — усмехнулся Гур справа от меня. «Призывай своего хранителя, Алк», — нетерпеливо вторила Ханаи слева. «Хе-хе», — улыбаясь, облизнулся я. явись, а непорочная дева с большими силой. Я выставил вперед ладони и мысленно активировал весь алгоритм призыва. Проходит секунда, вторая, и нихера не происходит. Я повторил призыв, но уже без пафосного выкрика, ничего. Сделал десяток повторений уже вслух. Я чувствовал, что твила работает, но духовность не тратится, потому что никто не приходит на мой зов. Да что за хэ, возмутился я, смотря на свои пустые ладони. Что я теперь мацать по вечерам буду? И оглядел изумленных жрецов. Не может быть, все же сделано идеально, нахмурилась Ханы. Силу Элка на целого клирика. Это странно, хмыкнул Гур. Ну пока ничего не стерли на полу, предлагаю попробовать еще раз. И они попробовали еще раз, а затем еще раз, и еще, полный, мать его, хрен. У меня никого не было. Я уже был согласен на маленькую птичку духа, да даже на черепашку. Они типа могут следить для хозяина на расстоянии, но ничего не было. Это была досада мирового масштаба. Досаднее только уезжающий перед тобой автобус, до которого ты бежал словно дятел Вуди. С расстроенным, как гитара школьника, хлебальником, я сел за стол и стал в него жалостливо втыкать. И тут меня обделили, уже который раз. Надо мной судьба просто смеется. Гопники убили, жена бросила, в ад попал, булочек постоянно недоедал и вторую девушку убили какие-то твари. Да я даже нынешнюю девушку не могу вытащить в кино или позвать на романтическое свидание в зомби-центр. Меня везде обделили. Что ж я за неудачника Данунах? Что говоришь? Средства от изжоги виноват, ах он козлина. Пока я предавался ярким эмоциям обвинения всех и вся, жрецы задумчиво обсуждали мой феномен. Правильно. Если следовать теории, то возможность призывать хранителей есть только у наследников первых датарахов. Даже некоторые граждане других стран, предположительно, могут вызывать духов. За тысячи лет кровь наших предков смешалась с местными, услышал я Ханы, когда слегка отошел. А ведь я предполагал, что Алк не является нашим соплеменником. Даже имя странное, кивнул Гур, и все они поглядели на меня. Ну разумеется, я не еврей, я русский. И это у вас странные имена. Ханжа и гидроусилитель. Алкоголик, это игровой ник. Скривился я и повернулся к ним. И помнит древних богов, добавил он. Трех древних богов. Данунаха, Анунаха и Нинунаха. И все они в шоке от Ринни, мать его, она. Тебя разве седьмой секретарь не предупредила? Нахмурившись, спросила у меня Ханы. Когда последнее время, мы только и делаем что трах. Обмениваемся духовными веществами. Со злости ляпнул я под округляющиеся глаза жрецов. Но я тут же вспомнил, что при нашей первой встрече, она только предположила, что я тоже могу вызывать духов. Однако, без Ринниона точно этого узнать не получится, только опытным путем или, когда тот появится раньше. Алк, Гур явно хотел уточнить, что значит последняя фраза, но я его опередил. Я не спрашивал, соврал я, не предполагалось, что я буду использовать духов. Мне нужно было лишь освоить тонкости вашего быта и попасть в датарок. Я не стал подвергать сомнению компетенцию моего куратора. Уж лучше пусть я буду выглядеть как недальновидный идиот. И когда ты ее в следующий раз увидишь? Спросила Ханы. Не знаю. Она сама приходит во сне, буркнул я. Ну что ж, значит, будем продолжать натаскивать тебя по нашему быту. Улыбнулась женщина и, подойдя, положила свою ладонь мне на плечо. Не расстраивайся, Алк, сила не только в духах, я знаю, сеструлька, сила в правде, сиськах и бухле. Следующими днями мы принялись плотно заниматься подготовкой к встрече с сисканцами. Мы решили остановиться на варианте радушного приема гостей. Покидать эту высотку и правда было опаснее любых других действий. Здесь, по месту, мы хотя бы подготовиться можем. К боевому столкновению мы подготавливались со всей ответственностью. Четыре боевые турели были установлены на крыше и запрограммированы на поражение любых подлетающих к зданию объектов на расстояние менее 50 метров. Установлены чувствительные на движение камеры наружного наблюдения и куча сопутствующего оборудования в защищенной комнате с полностью автономным каналом связи. Гур, оказывается, хорошо разбирается не только в смертоносных штучках, но и в части программного обеспечения. Окна жилого, 64 этажа, мы закрыли металлическими листами, крепили с помощью сварки, так что соединения были надежные. Конечно, они не спасут от бронебойных пуль, но дадут нам возможность скрыться от глаз и оптики нападающих, если это будут снайперы. Параллельно с подготовкой Ханы меня натаскивала по всей датаровской культуре, от мелких привычек до этикета и манеры в общении с соплеменниками. А также, меня обучили еще двум заклятиям, одно из которых, в моем бездуховном случае, может мне изрядно помочь. Назывались они «Контроль разумного» и «Раскрытие сознания». Первое – это крайне энергозатратное и непопулярное заклинание, но которое может влиять на обычного человека или животное. При его применении, нужно вложить большой объем духовности, чтобы взять под контроль психически слабого человека. Даже довольно сильная в этом плане Ханы могла лишь кратковременно навести на обычного человека морок или легкое слабоумие. Говорят, настоящий контроль могут применить только верховные клирики, и то не каждый. Поэтому в реальном бою оно практически бесполезно, быстрее загрызть врага духом. Но мне было в самый раз, поэтому в Межмирье я только его и тренировал со всем обилием. Ну а второе, это то самое пресловутое чтение передача мыслей. Оно было таким же простым, как и уборка, так что проблем с ним не возникло совершенно. Я даже пару раз успел его применить втихаря на солдат Китая, чем чуть не выдал себя, так как услышал в прямом смысле ее слова в своей голове, а взор стали застилать какие-то нечеткие воспоминания. В общем, привыкать надо. Помимо всего прочего, мы капитально пополнили свои припасы. Даже я ходил на вылазку, потому что заколебался сидеть в этой сраной высотке. Но под конец нашей миссии, меня укусили собственные коллеги. Трое пособников тоталитарного режима гопников накинулись на меня, я даже пересраться не успел. Гур меня быстро доставил домой, Ханы обработала мой укус на плече и меня заперли на трехдневный карантин в моей комнате. Хе-хе, нужно было раньше это сделать. Меня целых 3 дня никто не трогал. Я до потери пульса бухал и курил. И, что самое главное, в зомбака я больше не превратился. Даже предпосылок к этому не было. То ли повлияла высота, хотя рана была довольно серьезная, то ли у этого тела появился некоторый иммунитет. Досадно, однако. И вот, прошло еще 3 недели. Как и неделю до этого, время, глубокая ночь, а я сижу за голографическим моником, смакую сок, листаю форумы и наблюдаю за камерами наружного наблюдения. По идее, если мы сможем отбиться, мы уже продолжим нить судьбы и жрецы смогут спокойно поменять место дислокации. Ты меня бомбишь, сука. Сейчас я тебя покараю, процедил я. Я увидел, что в интернете кто-то не прав, и принялся строчить ему ответ на форуме. Но не успел я дописать, как прозвучал вежливый стук в дверь. «Ну кто там не спит?» – недовольно крикнул я, и не поворачивая головы, продолжил писать опровержение вреда Сокариака. Дверь открылась, и кто-то в нее вошел. «Хорошего вечера, Алк!» – прозвучал женский голос, и я все же обернулся. Это была Тай, черноволосая военная женщина лет под 40, с вечно заплетенной косой. С распущенными волосами я ее еще не видел, а потому удивленно приподнял брови. Женщина стояла в коротких шортах, топике белого цвета, и с распущенными ухоженными волосами. Улыбаясь, она держала упаковку сокариака с ягодным вкусом. Теперь она выглядела вполне симпатичной особой, а не мужественной солдаткой с автоматом. Уже ночь, вообще-то. А ты кто? Хмыкнул я. Иллюстрация 19. Фу, как невежливо, наигранно сморщилась она и опять улыбнулась. Я к тебе. Посидеть? Поболтать. Военная ко мне ходит уже недели полторы, раз в 2-3 дня. А все началось с того, что мы столкнулись на углу коридора и как-то невзначай начали разговор. В ту ночь она и наведалась ко мне в комнату под предлогом скуки. Она, мол, поссорилась со своим бойфрендом Арантом и не разговаривает с ним. Они, оказывается, не супруги, как я мог предполагать, а просто сослуживцы, которые сошлись в свете апокалипсиса. Тебя не узнать. Чего это фасон решила сменить? Усмехнулся я. Одежда в чистке, а волосы лень заплетать. Отмахнулась она и, подойдя к небольшому шкафчику с левой стены, достала оттуда себе бокал. Ой, я чего-то не спросила. Ты же не против? Повернулась она, изобразив скромнягу. Хотя она ходит ко мне как к себе домой. Без пошлости, исключительно для того, чтобы выпить немного бухлишка. Всегда рад собутыльником. Махнул я рукой, и наконец завершил сообщение, ибо сила в правде. Тай пододвинула второе кресло к столу и, сев рядом, налила себе сока. Ага, в стирке у нее одежда, усмехнулся я про себя, так как заметил, что у женщины слегка подведены глаза, а губы явно смазаны помадой, так как блестят. Вот теперь еще страннее, однако, хотя, я уже ловил на себе ее странные взгляды, но более она не старалась меня привлечь. Я хоть и стал живее всех живых, с мужественными мускулами, но вот зомбятские круги под глазами, словно у рок-звезды, никуда не делись, поэтому был уверен, что она меня не рассматривает как мужика. Я что, типа понравился ей? Нет, у меня есть клубничка, которая настырно молчит уже месяц, и она даже практически перестала следить за мной. Мне это очень не нравится. Все равно не понимаю, зачем такие меры предосторожности, кивнув на монитор, вымолвила она и пригубила бокал. Случаи всякие бывают, уклончиво ответил я и залпом допил свой. Фильм посмотрим, предложил я, переводя тему. Никому из них мы не говорили, из-за чего мы все это устроили. От греха подальше. Причем на этом настоял я, так как Гур вполне себе доверял этим двоим, а вот я, нет. Мне даже кажется, что та и поссорилась с Арантом не просто так, что-то этот мутный типок замышляет. Не удивлюсь, что именно он будет виновником всех бед. Давай, улыбнулась она и, поставив бокал, привстала. Я знаю какой, тебе понравится. Можно мне, добавила она, тыкая пальцем на экран. Ну включай, пожал я плечами, чуть отъезжая в сторону. Женщина приблизилась ко мне и, наклонившись, начала вбивать адрес какого-то медиаресурса. А я же изумленно стал поглядывать на выпеченные подтянутые булочки. По-любому специально так встала, зараза. От этого у меня непроизвольно зашевелилось в штанах. Секиса-то месяц уже нет. Не все же бухлом можно залить. Я мужественно отвернул голову, чтобы не соблазняться на задницу солдатки, но она как раз закончила. Запустила кино и села на свое место. Наполнив себе бокал, мы, не соприкасаясь, чокнулись, и сидя в креслах, принялись смотреть фильм. Фильм был какой-то исторический, от Содружества. Какие-то события революций, перестройка государств, до образования международного гиганта. Я и половины содержания не понял, уж очень я не силен в местной истории. Но главная сюжетная линия крутилась вокруг молодой чиновницы и парня-бедняка, которые встретились во время переворота в каком-то блокадном городе на севере. Пролюбов, в общем, я держался стоически, чтобы не пробурчать, что меня фильм вообще не вштаривает. Ну постельная сцена, ну романтические сопли, где мне должно это понравиться? Мне нужен экшен, трэш и кишки. Но я обратил внимание, что та и придвинула кресло ко мне вплотную, и схватила меня за руку. Немного прифигев от этого, я запустил раскрытие сознания и дозированно, чуть-чуть, влез в ее голову. Таким способом я не мог читать мысли, но мог ощущать эмоции. По мозгам ударили чувства волнения и неуверенности, словно она не опытная женщина, а девственница на первом свидании. Отрубив вмешательство в ее голову, я не стал убирать ее руку. С таким настроем, я был уверен, что она ничего более не предпримет. Вот только я ошибался. Через 10 минут, когда на экране началось слезное лобзание, она стала целовать меня в шею и плавно перешла к губам. Теперь уже я растерялся, как школьник. Мозги запылали от похоти и плохо соображали. А еще я совершенно никогда не отшивал особ женского пола при таких обстоятельствах. Обычно это было на стадии дотелесного контакта. Пока я судорожно думал, машинально проверил, не наблюдает ли за мной Ванесса. И как обычно, нет. Во время вспыхнувшей досады, солдатка пошла дальше. Она схватилась своей ручкой за мое твердое причинное место, и я потерял мысль о демонице. А когда та и встала на колени, достала из штанов мой агрегат и неумело положила его в рот, соображалка вообще утекла. Правда, она не стала тянуть с моим ублажением, всего каких-то 20 секунд, и потянула меня к кровати. Запрыгнув на меня сверху, она оголилась по пояс, показывая небольшую грудь и хотела меня поцеловать. Мне почему-то это все не нравилось. Нет, похоть зашкаливала, и я желал женской ласки, но помимо мысли о демонице, что-то в этой ситуации было неправильным, неестественным. Даже когда Венесса откусила мне язык, я фибрами души ощущал, что она меня хочет. С солдаткой я такого не чувствую, даже наоборот, ей не нравится то, что она делает. Это заметно в мельчайшей мимике и повадках. Я не осознавал это, но чувствовал небольшим количеством духовной силы. Тай, стой, остановил я женщину, когда она нагнулась и хотела меня поцеловать. В чем дело? Вскинула она брови. Просто, я действующий служащий Ванессы. Мне нельзя заниматься таким делом, сказал я, натянуто улыбнувшись. Не поняла. Служащий, Ванесса, у тебя есть кто-то? Да, то есть нет. Просто я не могу совершать этого, без ее разрешения. Разразился я бредом и положил свои руки ей на бедра. Тай, сузив глаза, выпрямилась, и прикрывая свою грудь левой рукой, правой полезла себе в волосы. На автомате я решил проверить, что та чувствует. «Ты не испортишь мне план, мертвяк!» Услышал я женский голос в своей голове и даже не успел удивиться, как солдатка что-то вытащила из волос и с размаху впечатала мне в грудь. Резкая вспышка духовной силы погасила часть удара, но я все равно почувствовал что-то металлическое, что пробило мне кожу мелкими иглами. Во все стороны полетели мелкие брызги, но не крови. Силой откидываю женщину на пол и, подскакивая, осматриваю рану. Это был инъектор. Благодаря духовной силе, кожу пробило частично, а некоторые иглы погнулись. Большая часть препарата просто вылилась на грудь. «Тай, что это значит?» Нахмурившись, спросил я, вырвав и откидывая инъектор в сторону. Женщина испуганно подскочила на ноги и встала в стойку, выставив перед собой кулаки. Но увидев, что у меня на груди кровь от вырванного шприца, расслабилась и улыбнулась. «Не волнуйся, Алк, это витамины. Тебе будет полезно». Моя голова стала кружиться, с каждой секундой все быстрее и быстрее. Видно, часть препарата все же попала в кровь. «Млять, тревога!» Попытался я крикнуть и на ватных ногах встал с кровати. Я двинулся к столу, чтобы активировать сирену, но солдатка схватила меня сзади за шею и профессионально уложила мордой в пол. Даже выпустив духовную силу полностью, я не мог нормально сопротивляться хватке женщины, так как мое тело все больше теряло чувствительность. «Мразь, вырубайся уже!» Услышал я ее мысли, когда она придавливала меня коленом в пол. Сымитировав полный отрубон, та и за десяток секунд убедилась, что я не подаю признаков сознания, и встав надела футболку и хорошенько пнула меня в бок. Дыхание на секунду перекрыло, но я практически не дернулся. «Это тебе за мое унижение, рот об тебя заморала, Злонгов мертвяк!» Прошипела она и, смачно сплюнув мне на спину, что-то стала делать с компьютером. Через пару минут кто-то вошел в комнату, и они стали тихо переговариваться. Сознание все сильнее уплывало, но я понял, что они задумали. «Я завязал с булкоедством, но для тебя, сука, я сделаю исключение», — подумал я, прежде чем отрубиться и провалиться в предмирье. Конец первой книги.